Глава 60. Ренат. Не могу сдержать смеха. Какая же ты наивная. Беру Нику за талию и заставляю ее спуститься. Я сегодня столько раз услышал, что ты любишь меня, что твое сопротивление сейчас выглядит даже забавным. Да, но... Запинается она. Я говорила, что люблю, когда думала, что ты бандит. Мой мозг чуть не ломается. Даже притормаживаю. Погоди. То есть меня как бандита ты любишь, а как полицейского нет? Все сложно. Хмурится Ника. Я совсем тебя не знаю. Она быстро проходит за столик и будто прячется за ним. Откуда мне знать? Может, это все была игра? Малыш. Растекаюсь в улыбке и сажусь рядом с Никой на диван. Единственное, в чем я тебе врал, это кем работаю. Все остальное — это я. Как я могу тебе верить? Она отстраняется и повышает голос. Я была уверена, что... И тут она внезапно начинает плакать. Я думала, что тебя убили из-за меня, что это я виновата. Тише, тише, малыш. Ставлю вино на столик и прижимаю Веронику к себе. Не говори глупостей. Ты все сделала правильно. И только благодаря тебе меня не вычислили. И мне не пришлось еще черт знает сколько разрабатывать эту банду. Ника утыкается носом в мою грудь, но плакать не перестает. Поглаживаю ее по плечику и не знаю, что еще сказать. Когда все закончилось, все будто изменилось. Хотя мои чувства и желания остались прежними. Только теперь я понимаю, что хочу не просто получить красотку. Нет. Теперь я хочу совсем другого. Мне важно, чтобы она была счастлива рядом со мной. Хочу видеть ее каждый день. Да, может, я не идеален для нее, но она идеальна для меня. И я готов сделать все, чтобы стать тем, кого Ника на самом деле полюбит. «Тебя чуть не убили», — шепчет она, но глаза так и не поднимает. «Я был в бронике, ты же сама видела, что я его всегда надевал. Я даже на тебя его надел. Как ты могла подумать, что я буду без защиты?» Молчу недолго, но Вероника продолжает всхлипывать. «Это все было моим планом, клянусь. Единственное, я не думал, что ты побежишь меня спасать после того, как сама же издала. Когда придешь в себя, я обязательно за это тебя отругаю». Говорю строго. «Что?» Ника выпрямляется. «Да я, между прочим, через себя переступила ради тебя. Я хотела все исправить». «Ух, какая грозная!» Не могу сдержать улыбки. «Иди сюда!» Притягиваю Нику к себе. Она брыкается и вырывается. «Знаешь что, Лазарев?» Ругается она. «Майор!» Ухмыляюсь. «Что?» Теряется Ника. «Майор Лазарев!» Хотя думаю, что мне дадут подполковника досрочно. «Майор? Серьезно? Ты думаешь, я буду называть тебя майором?» «О, детка, я думаю, ты будешь выкрикивать мое имя». Заваливаю Веронику на диван и крепко целую. «Ну отпусти, сумасшедший!» Ругается она, но тело снова ее выдает. От настоящего сопротивления ни следа. Крохотные кулачки лишь пару раз врезаются мне в грудь, а потом мирно ложатся на нее. Что и требовалось доказать. Вероника. Хочу колотить Рената так долго, как только смогу, чтобы он понял. Я испугалась за него сильнее, чем за себя. Он должен понимать, что я второй раз не переживу такого. Видеть, как он падает без чувств, хуже всего на свете. Не знаю, почему я не подумала о бронежилете. А ведь Ренат и правда всегда его надевал. Но на адреналине я не вспомнила этого. Бью Рената в грудь, а в какой-то момент хватаю за футболку и притягиваю к себе. Отвечаю на поцелуй со всей страстью, на которую способна. Целую так, словно это последняя возможность. Будто мы больше никогда не увидимся. Руки Рената блуждают по моему телу. Словно он не может решить, куда их в итоге положить. Словно хочет захватить меня всю без остатка. «Может, сначала поешь?» Ухмыляется сквозь поцелуй Ренат. «Замолчи и сделай уже все, что обещал». Шепчу в ответ и снова притягиваю его к себе. «Секундомер будешь брать?» Смеюсь, но уже не отвечаю. А Ренат подхватывает меня на руки и несет на второй этаж. Он открывает дверь в спальню и кладет меня на большую, по ощущениям, кровать. Почти ничего не вижу в этой темноте. Но, как по запросу, выходит луна. Она освещает рельеф тела Рената. Вижу, что в спальне, кроме кровати и шкафа, есть только еще тумба и высокий торшер. Просто, но со вкусом. Аромат дерева смешивается с запахом духов Рената, и я растворяюсь в нем. С каждой секундой возбуждение становится сильнее, а тело расслабляется. Забываю обо всем на свете и доверяюсь надежным рукам, которые не раз спасали меня, даже когда я думала иначе. Ренат на самом деле столько раз подставился, чтобы защитить меня. Ума не приложу, почему я не догадалась, что он лишь играет роль бандита. С каждой минуты Ренат подбирается все ближе к резинке моих шортиков. Но я не против, чтобы он снял их с меня. Мне кажется, я готова. Готова сделать этот шаг. Да и не могу же я вечно бегать от мужчины, рядом с которым мое сердце захлебывается от любви. Он освобождает меня от одежды, да и сам остается без ничего. Понимаю, что начинаю нервничать и бояться. В голове моментально всплывает прошлый неудачный раз. Вспоминаю более неприятные чувства потом. Заметно напрягаюсь, потому что Ренат тут же прижимает меня к себе и нежно поглаживает по спине. «Не бойся», — шепчет он, скользя пальцами вдоль позвоночника. «Я сделаю все, чтобы тебе было хорошо. Но если хочешь, мы можем остановиться».